Нельзя винить в этом старшего брата. Нельзя требовать у него за это $5 миллионов. Спасибо. Он поклонился Дженнифер, прошел к столу защиты и сел. Дженнифер встала и подошла к присяжным заседателям. Она смотрела на их лица, пытаясь отгадать, какое впечатление произвел на них Патрик Магир. «Мой уважаемый коллега сказал вам, что Кони Гарретт не будет присутствовать в зале во время суда». «Это правда», — Дженнифер указала на пустующее место истца. «Здесь сидела бы Кони Гарретт, если бы была в зале, но не в этом кресле. В специальной коляске, в коляске, в которой она живет». Кони Гарретт нет в этом зале, но вы будете иметь возможность встретиться с ней и узнать ее так, как узнала я. На лице Патрика Магира появилось озадаченное выражение. Он наклонился к одному из своих помощников и что-то зашептал. «Я слушала, как красноречиво здесь говорил мистер Магир», — продолжала Дженнифер, — «и, скажу, была тронута. У меня истекало кровью сердце за корпорацию с полумиллиардным оборотом, которую так безжалостно атаковала 24-летняя девушка, не имеющая рук и ног». Девушка, которая в эту минуту сидит дома, с надеждой ожидая моего звонка, с новостью, что стала богата. Богата для чего? Выйти и купить бриллианты, которые не сможет одеть? Купить танцевальные туфли, которые ей не на что обуть? Или красивые платья, которыми никогда не сможет воспользоваться? Роллс-Ройс для поездки на вечеринки, куда ее никогда не пригласят. Просто подумайте о том призрачном счастье, которое она получит вместе с деньгами. Дженнифер говорила спокойно и искренне, рассматривая лица присяжных заседателей. Мистер Магир никогда не видел $5 миллионов. Я тоже не видела. Но если предложу каждому из вас $5 миллионов с условием отрезать у вас руки и ноги, я не думаю, что эта сумма покажется вам большой. Закон в этом случае вполне понятен. Во время прошлого процесса, когда истица проиграла дело, обвиняемый скрыл от суда неполадки тормозной системы, производимых компанией грузовиков. Действуя так, они поступали незаконно. Это явилось основанием для нового суда. Согласно недавнему правительственному заключению, большинство аварий с грузовиками происходит из-за неполадок в рулевом управлении, тормозной системе и колесах. Если вы просмотрите его. Патрик Магир хорошо знал присяжных заседателей. Когда Дженнифер начала рассказывать о статистике, он понял, что присяжным скоро надоест ее слушать. Было слишком много технической информации, чтобы они забыли о девушке-калеке. Дженнифер говорила о грузовиках, тормозном пути, недостатках тормозной системы.